Но потом многие начали жалеть о таком решении. 13 мая была в Сечи рада. Казаки кричали на куренных атаманов, для чего им не позволили в Великий пост идти с Булавиным. Кричали, чтоб идти теперь на великороссийские города. И была между казаками битва великая, и положили было на том, чтобы идти на самарские города. Но в тот же самый день приехали из Киева в Сечь для служения в церкви монахи на перемену старым монахам. Эти новые монахи вынесли из церкви в Раду Евангелие и крест и начали уговаривать казаков не начинать нечестивой войны против своих православных русских. Увещания подействовали, Раду отложили до другого дня, а тут кошевой Костя Гордиенко представил, что если пойдут они на самарские города, то плохо придется тем 76 запорожцам, которые поехали в Москву с челобитьем о жаловании. Поход на самарские города был отложен, но 1500 своевольных пошли на соединение с Булавиным. Их ждала горькая участь. Вместо того, чтобы идти со всеми силами или на Волгу, или против Долгорукова, когда тот еще не собрался с полками, Булавин остался в Черкасске и раздробил свои отряды, отправив Дранова и Голова на север, а другой отряд на юг к Азову. Голый, отделившись от Дранова, подкрался врасплох и вырезал сумской полк в Валуйском уезде на порубежной речке Уразовой. Но 1 июля бригадир Шедловский, подкрепленный присланным от Долгорукова полковником Кропотовым в урочище Кривая Лука, недалеко от реки Тора, встретил Дранова, у которого было 5000 донских казаков и 1500 запорожцев. Бой продолжался 3 часа дня и 2 часа ночи. Драный был разбит и убит. 1500 запорожцев ушли и засели в Бахмуте, но Шедловский достал их и там. «Ныне доношу», — писал он Долгорукому, — «конклюзию учинил Бахмут, выжгли и разорили. В том воровском собрании было запорожцев 1500 человек». Есть нам что и не без греха. Сдавались они нам. Еднак в том гаму нам не донесено. Восприяли по начинанию своему. С другой стороны, 5 июля 5000 воров подступили к Азову. Против них вышел полковник Николай Васильев с конницей, но не мог сдержать стремительного натиска воров, которые вошли уже в Матросскую слободу, но к Васильеву на помощь явились 4 роты солдат. Воры были отбиты от Матросской слободы и от лесных припасов и прогнаны до речки Каланчи при беспрестанной пушечной пальбе с города и с кораблей. Потерявши много своих, воры побежали к Черкасску, и много их потонуло в Дону. Беглецы, явившись в Черкасск, начали кричать, что по посылке Булавина под Азовом побито их многое число, и многие потонули в воде, а Булавин их не выручал и им изменил, за что надобно его убить. Булавин ушел от них и заперся у себя в комнате, но атаман Илья Зершиков пришел с толпой у казаков и начал обстреливать курень. Булавин сначала защищался, убил у Зершикова 2 человек, но потом, видя, что дальнейшее сопротивление невозможно, застрелил себя из пистолета. Между тем Петр еще 19 июня писал Долгорукому: «Является из ваших писем некоторое медление, что нам зело неприятно, и когда дождется нашего батальона Ингерманландского и Бильского полков, тогда тотчас подите к Черкасскому, и, сослався с губернатором Азовским, чини немедленно с Божию помощью промысл над теми ворами, и которые из них есть пойманы, тех вели вешать по городам украинским, а когда будешь в Черкасском, тогда добрых обнадежь, и чтоб выбрали атамана, доброго человека, и по совершении оном, когда пойдешь назад, то по Дону лежащие городки також обнадежь, а по Донцу и прочим рекам лежащие городки по сей росписи разори и над людьми чини по указу. Надлежит опустошить по Хопру сверху пристанный, по Бузулук, по Донцу сверху до Луган, по Медведице, по Усть-Медведицкой, что на Дону, по Бузулуку все, по Адару все, при Деркуле все, по Калитвам и по другим задонным речкам все, а по Илавле, по Илавлинской, по Дону до Донецкого надлежит быть так, как было. Долгорукий был того же мнения. Узнавши, что Булавин застрелился и на его место избран атаманом Илья Зершиков, он выступил к Черкасску и с дороги писал царю 15 июля. «Я пошел к Черкасскому для лучшего укрепления казаков. Вашему Величеству известно, какие они шаткие люди и нынешний атаман, какого он состояния. Как в Черкасском, так по всем городкам, по большим и по малым, все изменили сплошь. Ежели в нынешний случай, что они в великом страхе от наших полков, ныне над ними чего указом вашего Величества не будет учинено, то, конечно, и впредь от них того ждать. Известно вашему Величеству, коли стрельцы бунтовали, то они всегда самые заводчики, Яковы и Алексеевы с товарищи. В лице выберут дураков, а сами из-за них воруют. Так властно, как в Черкасском и во всех станицах, первые люди все сплошь воровству причастны. Коль я был малолюден, то все вышеписанные воры все, конечно, хотели меня совсем снесть, а коль я собрался и учинили поиск над Драным, то все начали робеть и бежать, и в Черкасской Драного сын прибежал с вестью, что отца его под Тором убили, и для того у них лучшая надежда пропала. Василий Фролов в кой час услышал, что Драного убили, то он и все при нем сказали, если в Черкасском то сведают о Драном, конечно, Булавина убьют, для того, что Булавин был дурак. Все воровство и вся надежда была на Драного. Конечно, под такой случай надобно определение с ними сделать, чтобы и впредь им нельзя не токмо делать и мыслить, и вольность у них убавить. Так, государь, доношу, которые городки вновь поселились верхние, близ наших городов, чтоб, конечно, у них отнять.